Глава шестая. Госпиталь, в который я попадаю после медсанбата, незавидный госпиталь. Маленький, тесный, бывшая школа. Лежат в коридорах прямо на соломе. Одеял не хватает. Простынь тоже. Халатов и тапочек нет. Мы долго лежим в приемной, ждем, когда натопят баню. Ругаемся, на чем свет стоит. В машине намерзлись. Повязки сбились. 100 километров по ухабистой дороге. Держась за борта, стиснув зубы. Удовольствие ниже среднего. Потом баня. В ней холодно. Санитарок, чтоб обмыть нас, не хватает. В перевязочную очередь. Ходячие захватили лучшее белье, а мы, лежачие, лежим в рваных рубахах, засунув истории болезни под повязки. Опять ругаемся и ждем своей очереди на стол. Сквозь поминутно хлопающую дверь видно, как суетятся врачи в соседней комнате. Раненых много. Большинство из 64-й и 57-й армии. С той стороны кольца. С юга, с севера. 5 суток везли. Всю душу вытрясли, ворчит кто-то в углу. Шоферов бы всех этих на передовую. Разжирели, торопятся куда-то. Это откуда-то уже из другого угла. И без курева все время. Там, говорят, получите, дождешься. Повязка вся промокла к чертовой матери. Сестра, а сестра? 2 суток не оправлялся, дала путку. Сестры сбились с ног, проходы завалены ранеными, коптилки от сквозняков поминутно гаснут. В палату попадаю уже утром к завтраку. Маленькая, на 5 человек, командирская. Санитары ставят носилки посреди комнаты. Где свободная койка? Вон туда, на место Варламова. Посмотри только, переменили ли простыни? Раненые, завернувшись в одеяло, сидят на койках, хлебают что-то из глиняных мисочек. Один спит. Из какой армии? 62-й. Не из 13-й гвардейской? Нет. 184-я. Долговязый с раскосыми глазами парень в коротких чуть ниже колен кальсонах подсаживается на мою койку. Ну-ну, рассказывай, сосед, как там? Взяли его уже баки? Черта с два. А наших не передвинули, не знаешь? Говорили, что правее вас поставят. Пока нет. Правее 92-я. Еще 2 подсаживаются, держа миски в руках между колен. Один безногий, на костыле, с гвардейским значком на рубахе, востроглазый и вертлявый, другой угреватый, но красивый, черноглазый и курчавый. «Нога, что ли?» — спросил безногий. «Нога. Осколком пулей?» «Пулей. Из пистолета». «Из пистолета? Из пистолета. Где же ты умудрился?» «Чего ж тут умудряться? Выстрелил фриц, и все». На то ему оружие дают. Кость цела? Голень ниже колена перебита. 1,5 месяца, как из пушки, — говорит раскосый и ставит миску на окно. Это если остеомиелита не будет. Чего не будет? Остеомиелита. Это когда осколки в свищ лезут, костяные. Тогда, пока все не вылезут, лежать будешь. А нерв задет, — спрашивает другой, — похожий на грека. Черт его знает. Пальцы чувствуешь? Чувствую. А двигать можешь? Не пробовал. Попробуй. Как будто шевелится. Твое счастье. У нас тут один лежал, рана чепуховая. На 10-й день зажила. А нерв повредила. Радиальный, на правой руке. Дали 1 год отпуска, пока не восстановится. А он что, сам восстанавливается? Сам. Только медленно очень. По 1 миллиметру в день. От места повреждения до кончиков пальцев. А если порван, тогда сшивать надо. Канитель, дай Боже. А вот у нас случай был. Перебивает раскосый и начинает рассказывать бесконечную историю о том, как одному лейтенанту отбило член и как хирург восстанавливал ему. Рассказывает он долго и подробно, со всеми деталями, но слушают его все с удовольствием. В госпиталях вообще охотно говорят о различного рода увечьях и ранениях и с особым удовольствием о своем собственном. И где его ранило, и при каких обстоятельствах, и как на плащ палатки тащили, и как наркоз давали, а он не брался, выпил я перед тем малость, и как осколок вот такой величины вытащили, и как в машинах потом трясли. Тебя тоже трясли? Смеется курчавый. Дай бог. Все внутренности наизнанку. А через Волгу как? На лодке? Нет, на лошадях. Стала уже Волга. Ну, неделю как стала. В одном месте только не замерзла. Полынья осталась. Против водокачки. Слава богу. Наладилось, значит, снабжение. Понемножечку. И шамовка лучше? Не лучше, но больше. И хлеб вместо сухарей. Ну, а фрицы как? Перебивает без ноги. Сидят, огрызаются. Вот сволочи. И неужто бомбят еще? Бомбить не бомбят. Боеприпасы только сбрасывают. А наши? Тоже не очень. Раза три в день Илюши летают за бугор. По ночам кукурузники. А Ванюша? Ванюши нет. Умолк. Не жизнь, а малина. Хлопает он рукой по колену и смеется. Надо на передовую, а то зажиреешь здесь на булочках да на манной каше. У нас там, небось, манкой не кормят. Надоело, что ли? Поживешь — увидишь. Утром манка, в обед манка, на ужин манка. Ни одна баба на тебя смотреть не станет. У Ларьки все бабы на уме, смеется черномазый, сверкая зубами. Ноги нет, а все о бабах. А о ком же? Полтора года баб не видал. А тут их пруд-пруди. И врачи, и сестры, и кухарки. Все бабы. А лечат как, спрашиваю. Кто? Кухарки? На обед увидишь. Лечат ничего. Хоть и молоденькие, говорит раскосый. С ног только сбиваются. Раненых уж больно много. А сестры? Сестры ничего, жить можно. Наша палатная совсем хорошая. Варя. Вот хозяйка. Та похуже. Белья хорошего не добьешься. БУ все. Завязками, ржавая. Ты ей скажи, чтоб тапочки дала. Сама никогда не додумает. Ты кто, лейтенант? Лейтенант. Тогда хуже. Она у нас капитанов и майоров только признает. В 12-ю вот палату, там три капитана, дала халаты. А нам один на пятерых. А газеты есть? Газеты есть. Фронтовая на палату. А в красном уголке и «Правда», и «Известия», и «Красноармеец» есть. Ты ходил уж за ними, Ларька? Ларька хватает костыль и исчезает в коридоре. Все это у него получается очень ловко. «Староста палаты», — говорит долговязый. «Мировой парнишка. Лыжником был. А сейчас вот на костыле. Как выпьет, все здоровую ногу свою показывает. Заставляет мускулы щупать». Первую премию где-то за танцы получил. К вечеру я знаю уже всех. Знаю, что Ларька до войны был слесарем на заводе, что он представлен к двум орденам, что есть у него где-то в Саратове вера, но что-то давно уже не пишет. Много развелось там, видно, тыловиков в ремешках и хромовых сапогах. Что командир их дивизии, мировой парень, 8 орденов уже имеет, что во втором отделении мировая сестра Дора. Блондиночка такая. И он с ней того самого. Долговязый с раскосыми глазами оказывается моим коллегой, полковым инженером. Зовут его Серапион. Фамилия Будочка. И вообще, все в нем неожиданно, не так, как у других. Он самый высокий в палате, но кальсоны на нем самые короткие. Борода у него растет очень бурно, но только под подбородком и на шее, а усов никаких. На ногах у него по 6 пальцев. Это является предметом бесконечных и не очень разнообразных острот. Родился он где-то в Баренцевом море на ледоколе во время шторма. Отец у него был капитан. В детстве был на Аляске, на Курильских островах, даже в Японии. По профессии техник-строитель. В армию пошел добровольцем, хотя и имел броню. Ранило его тоже по-глупому. Бомба попала в 2 шагах от него в походную кухню, но не разорвалась. Перебила оглоблю она отлетела и впилась в землю, а по пути перебила ему руку. Сейчас она уже зажила, он комиссовался и со дня на день ждет получения документов. Третий, мой сосед по койке. Когда меня принесли, он спал, завернувшись головой в одеяло. Проснулся только к обеду. Маленький, кругленький, розовый, абсолютно лысый. Он приветливо улыбается. Капитан Сумароков, Никодим Петрович, с кем имею честь? Представляюсь. Разрешите узнать, куда ранены? В ногу. С переломом? Да. И гипс наложили? Нет еще. Завтра наложат. Здесь хорошо накладывают. Надо только, чтобы сама Вера это сделала. А то старший из первого отделения кости не умеет направлять. Он все время улыбается и поглаживает лысину. А мне, голубчик, в живот угодило. Но как угодило? Вот только послушайте. И начинается традиционный рассказ о пуле, брюшной полости, наркозе и прочих прелестях. А вообще он симпатичный. Ему 60 лет. В прошлом он был счетоводом в нарком Леспроме, сейчас служит в политотделе армии и ждет писем от жены, которая эвакуировалась в Сибирь. Осколок, который ему попал в живот, маленький величиной с горошину, он держит под подушкой, в спичечной коробке, завернутым в ватку, и с охотой его всем показывает, с улыбкой приговаривая. «Вот такая вот мелочь, грамма в ней нет». А может, на тот свет отправить. Вообще, говорит он много, с увлечением, и круг его познаний безграничен. Он знает чуть ли не всех генералов Красной Армии по имени и отчеству, самым подробнейшим образом может рассказать ход Бородинского сражения, с указанием всех действующих частей и их командиров, наизусть знает боевые данные и фамилии капитанов, участвовавших в Цусимском сражении, без запинки скажет, сколько километров от Саратова до Москвы или от Киева до Конотопа. Главный его слушатель — Бояджиев, младший лейтенант. Черноглазый, курчавый, похожий на Пушкина в детстве, он по утрам часами выдавливает угри на лице, зажав зеркальце между колен, а вечером, завернувшись в одеяло, как в тогу, читает нам монологи Чацкого, Незнамова, Фердинанда или Карла Муора. До войны он был любовником в каком-то театре. «Не так, не так», — ворчит Никодим Петрович, сидя на своей койке, тоже завернутый в одеяло. В палате прохладно, а халатов нет. «Больше души, души больше, а ты все на голос. Смотри, какой красный стал. Вот Арленев, например». И начинаются воспоминания об Арленеве. Иногда Бояджиев поет. У него довольно приятный комнатный тенор, а Ларька аккомпанирует на мандолине. И тогда наша палата набивается до отказа ранеными из соседних палат, а сестры вздыхают и не сводят глаз такого красивого, такого душки младшего лейтенанта. В общем, ребята славные. На ногу мне накладывают гипс, холодный, тяжелый, захватывающий колено. Химическим карандашом пишут на нем дату и фамилию. Для чего фамилию, никак не могу понять. Но так уж заведено. Начальница отделения, очень хорошенькая, но строгая и малообщительная Вера Афанасьевна, говорит, что только через месяц снимут, а может и больше. Дней через 10 начнете ходить, а пока лежите. И вот я лежу. Смотрю в окно на кусочек крыши с водосточной трубой и то синее, то серое небо. Слушаю хрипящее над головой радио и бесконечные рассказы Никодима Петровича. Глотаю стрептоцит и читаю гиперболоид инженера Гарина, единственную на все отделение книгу, истрепанную до такой степени, что о содержании приходится больше догадываться, чем узнавать из самой книги. В палате теперь тепло, клопов нет. Желтое с красной полоской одеяло мягко и уютно. Кормят белым, как вата, хлебом. Снаряды вокруг не рвутся, на задание никто не посылает. Что еще надо? Лежи и поправляйся. Деньги все равно идут, даже с полевыми, и девать их все равно некуда. По утрам нам ставят термометры, и каждый раз кто-нибудь нащелкивает градусник до 39 или 40 градусов и сует дежурной сестре. И хотя это повторяется каждое утро, сестра обязательно пугается, по-моему, специально, чтобы доставить нам удовольствие, а мы хохочем, как дети. Вообще, раненые мало чем отличаются от детей. Шутки, приводившие меня в восторг в третьем или четвертом классе, доставляют мне сейчас такое же удовольствие, как и 15 лет назад. Спрятать чей-нибудь хлеб и слушать с наслаждением, как ругается обиженный с буфетчицей, приколоть записку сестре на спину, спрятать одеяло или подушку во время смены дежурных. Бог ты мой, как это весело! Мы грохочем на целое отделение, даже лысый, имеющий трех детей, и одного из них майора Никодим Петрович. Там, на передовой, времени не было заглянуть хоть одним глазом фортификации Ушакова. Чуть свободная минута — сразу спать заваливаешься. А здесь времени хоть отбавляй. А немецкий словарь и какой-то журнал — будем же мы когда-нибудь в Германии — без дела пыляться на тумбочке. Не хочется заниматься. Не хочется читать серьезных книг. Скорее бы вот в соседней палате «Таинственный остров» прочли. А пока что проигрываю будочки одну за другой по 10 партий в шахматы в день, выслушиваю бесконечные рассказы о любовных похождениях Ларьки или спорю с Никодимом Петровичем о вариантах открытия второго фронта или значении в нынешних условиях войны долговременной обороны. «Вот я старый человек», — говорит он, поглаживая свою гладкую, как бильярдный шар, лысину, «в военном искусстве мало понимаю, но, по-моему, простите меня за смелость суждения, все эти линии Мажино и Зигфрида со всеми своими дотами, бетонированными казематами и подземными туннелями — все это чепуха. Ничего, кроме вреда, они не приносят. Это мое глубокое убеждение. Вот вы, полковой инженер. Вы создатель той самой бетонной стены, которой немцы оправдывают сейчас свою неудачу в Сталинграде. А простите меня, человека неопытного, можете вы мне сказать, из чего она состоит? Много ли в ней бетона и всяких там драконовых зубов?» «Пожалуй, не очень», — уклончиво отвечаю я. «Не очень? Вы говорите, не очень». Он весело смеется, и лысина его становится красной и блестящей, как спелый помидор. «Я у вас там не был. Сооружений ваших не видал, но не поставлю и ломаного цента против десятидолларовой бумажки за тот десяток дзотов и тысячонку мин, которые вы там расставили». Я молчу. На участке моего полка всего 6, с позволения сказать, дзотов, 2 наката, рельсов и полузгнившие шпалы сверху, и 560 мин. Но я молчу. Пускай себе думает. «Разве мины ваши удержали немцев? Разве дзоты?» «Черта с два, дорогой мой друг. Черта с два. Вон тот Ванька и Петька, которые лежат сейчас в соседней палате и дуются в домино. Вот этот самый наш Ларька, покоритель дамских сердец, оставивший свою ногу где-то у тракторного завода. Вот этот бетон, который сдержал немцев. А вы говорите, линия Мажино. Да плевать я на нее хотел со всеми ее лифтами и электрическими поездами. Она превращает бойца в бабу, в автоматический пулемет. Стойте, стойте, не перебивайте меня. Вы читали корреспонденции Белякова, кажется? Белякова или Байдукова, не помню уж. Об американских лагерях в Аляске. Теплая и холодная водичка, электрические печки. Не читали? Прочтите. Обязательно прочтите. Очень поучительно. Или вот в ту войну. Брат мой был во Франции с экспедиционным корпусом, прапорщиком. 2 Георгия заслужил. Сейчас инженером где-то в Новосибирске. Вы бы поговорили с ним. Он бы уж вам понарассказывал, как там англичане воевали. Нация спортсменов. Каждое утро душ, какао и прочие деликатесы. А как в окопы попали, коснулись матушки земли, так сразу половина в лазаретах оказалась. Нет, все чепуха. Косолапый наш Иван, сморкающийся в пальцы и бреющийся раз в неделю, войну делает. Он, голубчик мой, только он. Никодим Петрович торжествующе смотрит на меня своими маленькими и веселыми глазками. И не только он, а и вы тоже, и Будочка, и любовник наш, который чинил на передовой пулеметы, сменив свои. Как они у вас называются, быть жив? Штаны эти в обтяжку, лосины, что ли? На штаны с наколенниками и даже покорный ваш слуга. Вот где она, собака, зарыта, уважаемый мой, вот где. И я подливаю масло в огонь, подзадориваю его, доказывая, что нельзя же в конце концов отрицать роль техники в войне. А он ерепенится, входит в раж, размахивает руками. Так и тянутся дни. Тоскливо, однообразно, но уютно, тепло. И главное, беззаботно.